Выпьем. Леонид взял стакан, глянул в мутную глубь и выпил. Чудаки они, его жалеют. Покопил мысли, взрывались в нем одна другой краше. Сейчас я поверну этот разговорчик, копну пошире. Он поставил стакан, открыл рот и забыл все свои мысли. Да и какие мысли? О чем разговор? Пьем, вот закусываем, и слава тебе, Господи. Все молчали, ожидая, что он им еще скажет, и Леонид молчал. Поплыло все перед глазами, раздвинулась будто стена, и он очутился на улице. Идет, чуть что не бежит. Это он все врал про армянок. Их было не три, а была одна. Все остальные, сколько бы их ни было, утонули в тумане. Была одна, и ее он видел, к ней спешил, разомкнув стену, бросив друзей. «Ты снова пьян?» — скажет она. «Ну разве так можно?» Она кончила педагогический, и эти учительские нотки в ее голосе только то и означают, что она кончила педагогический. «Лена, я должен поговорить с тобой», — скажет он. «Лена, уедем в Москву». «Ох, опять за свое!» — досадливо нахмурится она. «Ты же знаешь». Да, он знает, что она какой-то ответственный работник в Министерстве просвещения, что ее удерживает дело, которым она увлечена, что она честолюбива. Он все это знает. Он знает большее. Нет, об этом он ничего не желает знать. Ничего. Стали явственнее голоса его приятелей. Леониду показалось, что он попятился с улицы снова в дом, опять через стену, и стена сомкнулась, пропустив его. С глаз сполз туман, он прислушался, говорил Птицын. «А что еще человеку нужно? Ну что?» «Есть у меня прекрасная комната на улице Горького. Ключи, вот они!» Леонид услышал, как ключи звякнули. Большая связка. «Завтра утром в самолет, завтра вечером дома». «Если не заночуешь в Баку, — сказал Рухович, — или в Сталинграде». «Заткнись, тебе говорят! — гаркнул Птицын. — Прибью!» Но тотчас и забыл о Руховиче, снова заговорив тихо, как бы мечтая. «Жена примет. Никаких упреков, никаких расспросов. Выложит на тахту чистую пижаму, достанет из буфета графинчик. Потом уйдет на кухню поджарить что-нибудь. Братцы, я дома. Побегу к окну, распахну. Дома». Голос у Птицына сорвался. Потом Леонид услышал какой-то хлюпающий звук. Леонид не стал глядеть на Птицына. Если не глядеть, не спрашивать ни о чем, он переможется. И верно, хлюпающий звук вскоре стих. Птицын прокашлялся, сказал смущенно. «Пардоне муа, сильвупле, мэтре дефисиль». Ох, его французский язык! Где только понабрался он этих словечек, освоил этот самделишний прононс. Прячется человек, прячется, добряк, весельчак, забубенная головушка. Прячется человек. Ему скверно, прорвалось это, выкрикнулось, и вот уже спряталось. Сейчас того и гляди, скажет: «Хотите анекдотец?» «Хотите анекдотец?» — спросил Птицын, загодя прыснув смехом. «Не хотим», — сказал Рухович, — «ляг лучше. Володя, поспи». «Нет, это ты зря»,